Глава 13. Элита. Полностью взяв на себя заботу о безопасности и сохранности носителя, симбионт воспринимает задачу всерьез и принимается за перестройку тела, которым ему удалось завладеть. Обмен веществ в организме разгоняется до невероятных скоростей. Ураганные мутации клеток требуют высоких затрат энергии, а самое простое средство получения этой энергии – свежее мясо. Чем больше зараженный ест, тем сильнее изменяется. Со временем мутации принимают совсем уж чудовищные формы. Получившиеся монстры обрастают настоящей броней, пробить которую из ручного, стрелкового, а часто и крупнокалиберного оружия невозможно. При этом физические свойства такой брони остаются загадкой. Броня мертвой элиты непригодна для создания защиты и легко пробивается даже из автомата. Есть теория, согласно которой улей наделяет зараженных некой особенной версией дара, который и делает их практически неуязвимыми. Чтобы справляться с такими монстрами, используют танковые орудия и артиллерию. К счастью, найти большое количество материала для перестройки не так просто, потому в известных и обжитых людьми местах серьезная элита встречается не так часто. В противном случае выживание человека в улье было бы под большим вопросом. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. Первый БТР въехал во двор на полном ходу, ревя двигателем и ворочая башней с пулеметом. Коробочка походя отшвырнула от ворот легковушку и плюнула очередью, навеки упокоив высунувшегося из своей засады топтуна. Броневик остановился посреди двора, двигатель продолжал работать. Второй БТР замер чуть в стороне. Видимо, за броней и шумом двигателей рейдером, засевшим внутри, рев монстра и шум, производимый им, слышен не был, и о грозящей опасности они пока не подозревали. Почему рейдером? Да потому что коробочки были хорошо подготовленными к передвижению по улью. Длинные шипы, отвал-нож, отлично подходящий для того, чтобы раскидывать замершие в пробке машины. Дополнительная броня, решетки, прикрывающие узкие смотровые окна. Те, кто сюда пожаловали, явно не были новичками. Видимо, не только институтские владели тайные расположения учебной базы ЦСН. Просто так сюда вряд ли кто-то сунулся бы. Слишком далеко. Слишком призрачна надежда на богатый хабар. Вот только предварительную разведку неизвестные рейдеры, прежде чем сунуться на объект, проводить не стали, полагая, что кроме обычных мертвяков да зараженных максимум фиолетовой шкалы, им тут никто не встретится. От таких тварей их броня защищала вполне надежно. В общем, то, что произошло через несколько секунд, было справедливой расплатой за беспечность и самонадеянность. Что-то загрохотало, затрещало. Ворота отлетели в сторону, будто снесенные гравитационным ударом, и во двор ворвался элитник. Как только тварь показалась во всей красе, в помещении раздалось несколько невнятных восклицаний. На такую дичь Айвану и компании охотиться еще не приходилось. Монстр был огромным и уродливым, полностью закрытым костяной броней и давно перешагнувшим ту границу изменений, любые рассказы о которой обычно воспринимались с изрядным скепсисом, исключительно потому, что мало кто мог похвастаться тем, что видел такую тварь лично, не в бинокль за несколько километров, а своими глазами, и после этого остался в живых. Описать элитника было сложно, но при взгляде на него Айвану вспомнились монстры из фильма, снятого то ли по комиксам, то ли по аниме, в котором гигантские роботы бились с выползающими из моря огромными тварями, выглядящими так, будто разбуженные с похмелья, ответственные за визуальные спецэффекты, решили сильно не заморачиваться и сгенерировали главную угрозу фильма из программных пакетов, оставшихся после съемок «Годзиллы», «Парка юрского периода» и фильмов класса «Б», вроде «Гигантский мегалодон» против доисторического птица-тирана Цефала Кальмара. Смотрелось их творение внушительно, хоть местами и смешно. Элитник размерами был поскромнее, однако смеяться, глядя на него, не хотелось. Первый же удар мощной лапы отбросил крайний БТР в сторону, перевернув его на бок. Взмах шипастого хвоста, и бронированная машина раскрылась, подобно консервной банке, изуродованной ножом пьяного имбецила, рвущегося к закуске. В машине никто даже среагировать не успел. Движения видно не было, из чего Айван сделал вывод, что если там и остались живые, то сейчас они пребывали либо без сознания, либо в состоянии глубочайшего шока. Экипаж второго броневика поступил отважно, но крайне глупо. Вместо того, чтобы сорваться с места и уводить машину прочь на максимальной доступной скорости, мехвод лишь чуть подвинул машину, после чего башня развернулась, и спаренный КПВТ ударил по элитнику длинной очередью. Тварь отмахнулась от бьющих в нее крупнокалиберных зарядов, будто от назойливых мух, вскинула голову и гневно заклокотала, после чего шагнула вперед и сверху вниз ударила по машине обеими передними конечностями. Удар вмял броню, заставив пулемет захлебнуться, а двигатель заглохнуть. Элитник вцепился в БТР лапами, и послышался скрежещущий звук раздираемого металла. «Мать моя, конная армия!» — выдохнул ящик. «Вот это она отожралась!» Остальные молчали. Любые эпитеты здесь были излишни. Противопоставить такому монстру они не могли ничего. Единственная надежда была на то, что элитник отведет душу на броневиках и не почуют людей, спрятавшихся в здании, еще несколько минут назад казавшимся неприступной крепостью, а сейчас производившим впечатление карточного домика. Монстр запустил лапу в образовавшуюся в броне прореху и выудил оттуда извивающееся тело. Айван хорошо видел дергающиеся ноги в камуфляжных штанах и ботинках с высоким берцем. Одно движение огромной пастью, и в лапе у монстра только ноги эти и остались. Охотник сглотнул, отгоняя подступившую тошноту, и по звукам за спиной понял, что не одинок. Кто-то не удержался и сейчас исторгал завтрак под дальнюю стену. Элитник тем временем продолжал потрошить БТР, выуживая оттуда еще живых рейдеров. Грудная броня и морда твари были залиты кровью. Монстр утробно клокотал, пропихивая в горло все новые куски. Крики людей будто бы только раззадоривали монстра, вгоняя его во все большую кровожадность. Внезапно передний люк машины распахнулся. Из него, лихорадочно извиваясь, выполз человек в кожаной куртке, камуфляже и армейских ботинках. Выпрямился и рванул прямо к зданию. «Да твою ж дивизию! Куда тебя хрен несет?» — пробормотал Айван. Охотнику было тяжело видеть, как измененный пожирает людей. Но нужно быть честным. Незнакомые рейдеры сами нарвались, подставив при этом и отряд трейсеров. Айван, не задумываясь, принес бы в жертву одного из мародеров, если бы это могло отвести угрозу от его группы. Путь у него — возможность повлиять на ситуацию. Сначала казалось, что рейдеру удастся спастись. Он взял хороший темп, а элитник был занят тем, что выковыривал из коробочки останки его товарищей. Но в какой-то момент все изменилось. То и дело оглядывающийся беглец не заметил труп пустыша, лежащий на земле, споткнулся и покатился по асфальту с громким матом. Тварь на секунду замерла, оглянулась в поисках источника нового звука и, заметив беглеца, двинулась за ним. То ли ей больше нравилась сопротивляющаяся добыча, то ли в Бетре закончились вкусные рейдеры, непонятно. Как бы то ни было, монстр заклокотал и ускорился. А беглец нацелился прямо на их окно, единственное, не закрытое стальным щитом. «Ну, блин, куда нафиг?» – прошипел Айван. В нем сейчас боролись две противоположные сущности. Одна, человеколюбивая и считающая, что даже случайным встречным в улье нужно помогать, требовала немедленно открыть огонь, чтобы хотя бы попытаться прикрыть убегающего и постараться его спасти. Вторая же, принадлежавшая циничному наемнику, орала во всю глотку, требуя поднять оружие и пристрелить беглеца, пока тот не навлек беду на трейсеров. Неизвестно, кто бы одержал верх, если бы беглец не споткнулся во второй раз. Тварь стремительно взмахнула лапой, подхватила лежащее на земле тело, оторвав ему при этом руку, и отправила орущего рейдера в пасть. Похожие на ковш экскаватора челюсти сомкнулись, и наступила тишина. Айван предупреждающе вскинул руку, приказывая остальным не шевелиться, а в идеале и не дышать, и замер в некотором удалении от окна. Элитник выплюнул что-то, медленно развернулся и пошел прочь. «Кажется, пронесло», — пробормотал Кросс. И в этот момент в себя пришел кто-то из раненых товарищей майора, которым Бадабум успел влить живца и вколоть спек. Неизвестно, что ему пригрезилось, может, подействовал наркотик, частенько вызывающий кошмары и галлюцинации. Может, наоборот, не подействовал, и качнувшемуся раненому вернулись болевые ощущения. Только тот заорал совершенно диким, не похожим на человеческий голосом. Элитник замер, а потом резко развернулся и уставился на здание. Именно на их окно. «Заткните его кто-нибудь!» — прошипел Айван, не отводя взгляда от монстра. Бадабум выдернул из ножен на разгрузке клинок и шагнул в сторону выхода, намереваясь двинуться в комнату, где лежали раненые. Майор, округлив глаза, оттолкнул взрывника и ринулся туда сам. Через несколько секунд раненый затих, но было уже поздно. Монстр засек источник звука и не спеша двинулся к зданию. Шаг, другой, третий. Элитник замер возле окна, прислушиваясь. Айван затаил дыхание. В полной тишине было слышно, как бьются сердца трейсеров. Тварь издала горловой звук, нагнулась и заглянула прямо в окно. Айван оторопел, когда огромный, темный, ставший вертикальным, как у рептилии, зрачок, вдруг заслонил собой все окно. Колени охотника задрожали. Монстр моргнул и отстранился, а в следующую секунду на здание обрушился чудовищный удар, заставивший посыпаться с потолка плиты подвесного потолка. Охотник отскочил в сторону. Вовремя. Следующий удар пробил сложенную в два кирпича стену. Во все стороны полетели обломки, и рядом с окном появился новый проем. Айван оглянулся по сторонам и, больше не скрываясь, заорал. «Все вглубь здания! Быстро! Уходим!» «Сука! И чего тебе на мясокомбинате не сиделось?» Отряд замер в комнате, прислушиваясь к грохоту, который производила тварь, бродящая вокруг здания, и время от времени пробующая его на слабину. «Теперь не уйдем», — скривился Бадабум. 100%. Тварюки интереснее живых людей жрать, чем туши замороженные. А на шум и клекот ее сейчас со всей округи монстрятина подтянется. Или еще более серьезная элита припрется, чтобы разборки территориальные устроить. Или мелочь будет в отдалении виться, чтоб перекусить тем, что останется. Вот же встряли, а!» «Ну, рано или поздно ей же должно надоесть», — поинтересовался вконец ошарашенный майор. «Навряд ли. У нее тут рядом целый продовольственный склад. Проголодается, сходит, пообедает и вернется. И тем временем на чеку будет. Услышит шум, прискачет. По зданию мы от нее побегать, конечно, сможем на крайняк. Тут и подвалы наверняка имеются, верно? Вот только сколько мы тут просидим? Живчик, например, закончится, и приплыли. Просидим, пока не подопрет, и на прорыв пойдем. Там-то нас и схряпают. Или пока кластер снова не перезагрузится», — мрачно согласился Айван. «Майор, машины, о которых мы говорили, они как, заправлены? Готовы?» «Да ни хрена!» — с болезненной гримасой мотнул головой тот. «На них еще и вооружение не установлено. Отдельно привезли. А сами машины танковозом приперли, прямо с завода. Опытные же образцы, для обкатки, испытаний, понимаешь?» «Хреновы дела. Хреновы. Особенно учитывая, что бочки с соляркой отдельно, в другом ангаре. Получается, стремительным домкратом никак не успеем, да?» «Стремительным чем?» — удивленно вскинул брови Филиппов. «Забей», — отмахнулся Айван. «Шутка такая была. Там, дома, в моей реальности». «Где?» — майор смотрел на охотника, как на сумасшедшего. «Потом. Давай пока отложим этот разговор. Он не на 2 минуты. Сейчас решить нужно, что дальше делать». «В оружейке есть РПГ и шмели», — задумчиво проговорил майор. «Если мы сможем туда прорваться, то погибнем бесполезной смертью храбрых», — усмехнулся Айван. «Эту тварь ни шмель, ни РПГ не возьмут. Чересчур она мутировала, чересчур отожралась. Ее разве что ракетами воздух-земля долбить теперь, или из танка. И то без 100-процентной гарантии. Как попадешь». «Да что же это за монстры такие? Откуда они вообще взялись? Как они вообще сюда попали?» Майор с размаху впечатал кулак в стену. «Вынужден тебя расстроить», — невесело ухмыльнулся охотник. «Это не они к тебе попали. Это ты попал к ним. Давай так, в 2 словах, пока думаем, что делать. Это другой мир, параллельная реальность, другое измерение. Выбирай сам, какой термин тебе больше нравится. Все равно точного мнения нет. Попав сюда, люди вдыхают некий газ, в котором содержатся споры неизвестного биологического... Короче, можешь считать, что личинки паразита микроскопические, без разницы. Вдохнув их, человек становится зараженным. Некоторым везет, и они становятся иммунными, как мы. И, судя по всему, ты с товарищами. Большинство же превращается в кровожадных тварей, которых ты видишь вокруг. Сначала они не очень опасны и похожи на зомби из фантастических фильмов. Тупые, медленные, ведомые лишь одним инстинктом – пожрать. Но стоит им добраться до жратвы, как они начинают изменяться. Не буду тебе рассказывать про всю эволюционную линейку, потом сам почитаешь. Но не исключено, что та хрень, которая беснуется сейчас на улице, когда-то была человеком или другим плотоядным. Но ей повезло, и она добралась до мясокомбината по соседству. В итоге имеем, что имеем. Кстати, блин, какого хрена у вашего центра расположение такое? Посреди промзоны, ёрш твою медь. А где его располагать? В пустыне? Где была территория, там оборудовали. Это ж не сверхсекретный объект какой-то. Обычный центр учебный. Здесь тактику отрабатывают, теорию изучают. Даже машины эти сюда больше для механов пригнали, для ознакомления с матчастью. Неудачно оборудовали. Лучше бы и правда среди пустыни. То есть ты хочешь сказать, что это уже не Земля? Майор прищурился, будто пытаясь поймать Айвана на нестыковках, и с облегчением признать его, наконец, сумасшедшим. А никто не знает, что это вообще. Не имеет значения это сейчас, по большому счету. Надо думать, как свалить отсюда. Айвен вздрогнул, услышав грохот, с которым элитник снова приложил здание. «Я особо выходов не вижу». «Безвыходных положений не бывает в принципе», — буркнул ящик. «Ага, из любой ситуации есть как минимум два выхода», — сказал Кук перед тем, как его начали жрать аборигены, — отозвался Кросс. «Слышь, командир, тут тема такая». «Что?» «Там на парковке байк стоит, эндуро». «И?» «Я мог бы... С ума сошел? Ты видел, что за тираннозавр там бродит?» «Так в том-то и дело, что тираннозавр. Мне кажется, не такой уж он и быстрый. Если его отвлечь, чтобы я успел добраться до парковки...» «И дальше что?» «Да ничего, уведу его отсюда. А вы тем временем прорветесь к машинам, заправите их и свалите». «Ты с ума сошел? Лавры Салама покоя не дают?» «Да блин, при чем тут Салам?» — психанул Кросс. «Ну нет у вас вариантов тут сидеть. А я от этого уродца оторвусь, крюк сделаю и вернусь. Или где-нибудь зашхерюсь, а вы меня потом подберете». «Кросс, нет, это бред. Мы еще толком не видели, как он двигается. Ты понимаешь, что эта тварь уже того класса, при котором Улей награждает особо отличившихся? Может, она вообще телепортироваться, блин, умеет?» «А может, не умеет», — стоял на своем Кросс. 50 на 50. Не такие уж и плохие шансы. Я ее уведу, вы сделаете все, что нужно, встретимся и попрем дальше. Достанем этих твоих институтских и домой. Разбогатеем, корову купим». «Да ему просто байк себе захапать хочется», — усмехнулся Бадабум. «Вон, глянь, как глаза горят». «А чё нет-то?» — парировал Кросс. «Офигенная Ямаха. Такую специально искать замучаешься. А здесь вот она стоит. Бери и едь». «Ага, а тварь на хвосте так, мелочи, да?» «Да ёлки, командир, ну что ты как папа мне? Может, я о таком всю жизнь мечтал?» «Маньяк адреналиновый», — Бадабум откровенно насмехался. «Не маньячнее тебя, пироман, блин, любитель взрывов зрелищных», — огрызнулся Кросс, начинающий злиться. «Слушай, Айв», — подошел к ним ящик, — «как ни крути, а то, что предлагает Кросс, наиболее подходящий вариант. Если не сказать единственный, сколько мы тут сидеть будем? До морковки на заговенье?» «Задолбали», — Айван скрипнул зубами. «Показывай, где там твоя Ямаха?» Байк стоял на парковке, а парковка была справа от главных ворот, то есть совсем рядом от двух растерзанных броневиков и места, где бесновался элитник. Как будто этого было мало. По парковке бродили несколько зараженных разной степени измененности. Создавалось впечатление, что элиты они побаивались, но голод был сильнее, и мертвяки не торопились уходить, надеясь, что им что-нибудь перепадет. До парковки было 200 метров. Совсем не расстояние в обычных условиях, но сейчас... «Ну, допустим, мы ее отвлечем. Дальше что?» Айван все еще был настроен скептически. «Дальше я заведу байк. Если этого будет недостаточно, шмальну пару раз по этому динозавру-недоростку. Может, брошу пару гранат. На такой шум она уже 100 пудов наведется. Дальше дело техники. Монстр рванет за мной, вы рванете к тачкам. Когда я от него оторвусь, выйду на связь, где-то сдыбаемся и рванем дальше по маршруту». Кросс был полон оптимизма. «А если не оторвешься?» «А если не оторвусь, вам больше добычи достанется». «Айв, ну чего ты в самом деле? Предложи другой вариант, если он у тебя есть». «Да нет у меня никаких вариантов. Командир трейсеров зло сплюнул на землю. «Ну вот и все. Давай уже, соглашайся. А то мало ли что дальше еще будет». «Хрен с тобой», — выругался Айван. «Давай. Только не чуди там. Давай без твоих трюков и прочего. Сейчас дело серьезнее, чем когда бы то ни было. Это тебе не лотерейщики с топтунами и не Рубер даже». «Все нормально будет», — глядя Айвану в глаза, уверил его Кросс. «Я все понимаю». «Ну, если понимаешь, тогда готовься. Рюкзак как, отдаешь, чтоб бежать легче было?» «Нет», — Кросс замотал головой. «Сам говоришь, что по-разному обернуться может. Как я тогда без рюкзака? У меня сухпай там, патроны, живчик, ИПП, прочие мелочи». «Ну, смотри. Ладно, парни, слушайте сюда. Сейчас я и ящик идем поближе к элитнику и стараемся его отвлечь. Бум с майором прикрывают Кросса. До мотоцикла вроде недалеко, но там вон мертвяки шарятся. Одновременно бежать и стрелять Кроссу будет не камильфо, потому постарайтесь уж снять их. Кстати, а где ты ключи от байка возьмешь?» «Да там они. Отсюда даже в бинокль видно. Торчат себе». «А если не заведется?» «Заведется», — в разговор вступил Филиппов. «Мотоцикл стоит-то тут 2 дня. Это механа Смирнова. Постоянно на нем гоняет, не слезает. Ну и состояние поддерживает такое, что как конфетка всегда байк. И бак всегда под пробку. Главное — добраться до него». «Тогда решили. Давайте, мы пошли. Связь по рации. Ящ, двигаем». Ящик перекинул вперед пулемет, который до этого тащил на спине. Витязь же, наоборот, передвинул назад. Сейчас, когда в тишине уже не было необходимости, РПК был именно тем, что нужно. Навряд ли тварь отреагировала бы на выстрелы из пистолета-пулемета, которые для нее были все равно, что комариные укусы. Айван снял глушитель и сунул его в подсумок, хлопнул Кросса по плечу и первым двинулся назад, в ту комнату, которую они недавно покинули. Элитник продолжал бесноваться. Его будто заклинило. Он раз за разом долбил лапами в стену, как если бы надеялся проделать в ней дыру, достаточную для того, чтобы проникнуть в здание. Получалось это у него не то чтобы очень хорошо, что еще сильнее злило монстра. Заскочив в комнату, Айван сдвинулся в сторону, пропуская ящика, вскинул автомат и скомандовал: «Погнали!» Стук автомата охотника практически полностью потонул в лае пулемета ящика. Тварь, которой выстрелы не могли нанести серьезного ущерба, тем не менее отреагировала и принялась долбить в стену с еще большим энтузиазмом. Во все стороны полетели кирпичи, фрагменты металлического профиля и обрывки гипсокартона. Айван с трудом уклонился от крупного обломка и выругался. «Кросс, что у тебя?» «Вышел, бегу к байку». В гарнитуре послышалось тяжелое дыхание. «Давай, аккуратней там, не нарывайся». «Принял, командир. Конец связи». Кросс, забросив пистолет-пулемет за спину и сжимая в руках дробовик, высунулся в окно. Тварь ревела в стороне, там, где слышались автоматно-пулеметные очереди Айвана и ящика. Другие монстры держались в стороне. Загонщик хрустнул шеей, выдохнул и спрыгнул на асфальт. «Бум, майор, кройте! Только меня не подстрелите!» Он с места набрал хорошую скорость, на бегу не забывая оглядываться по сторонам. К мотоциклу он бежал по солидной дуге, стараясь держаться как можно дальше от элитника, не забывая, впрочем, и о других тварях. Сзади приглушенно застучал автомат Бадабума. Через пару секунд к нему присоединился ствол майора. Пара спидеров, разогнавшихся было наперерез, покатились по земле, поймав по пуле в голову. До мотоцикла оставалось не больше 100 метров. Откуда-то из-за стоящей посреди двора легковушки метнулась тень. Кросс вскинул дробовик, поймал в прицел голову непонятно откуда взявшегося лотерейщика и выстрелил. Только-только перешедшая в разряд горошников тварь в буквальном смысле пораскинула мозгами и упала на асфальт. Кросс сделал крюк, оббегая на всякий случай монстра, и ускорился так, как только мог, преодолевая последние метры до мотоцикла. В седло он взлетел одним движением, повернул ключ зажигания, ударил по рычагу. Хорошо отлаженный двигатель завелся с полоборота. Кросс поерзал на сиденье, устраиваясь поудобнее. Пристроил дробовик так, чтобы в случае чего до него можно было легко добраться, и с пробуксовкой сорвал байк с места. Развернувшись на одной ноге, он направил мотоцикл в нужную сторону, притормозил и сунул руку в подсумок. Достав оттуда гранату, он разжал усики, выдернул чеку и, примерившись, бросил ребристый кругляш прямо под ноги элитнику. Взрыв, предсказуемо, не нанес огромной твари вреда, но заставил отвлечься от ящика и Айвана. «Командир, я в седле. Прекращайте представление. Теперь я», — буркнул Кросс в рацию и, вытянув в сторону монстра руку с выставленным средним пальцем, что было мочи, проорал. «Ну, ты, ящерица-переросток, хорош буксовать. Давай проветримся». Или ты только туши замороженные жрать гораздо? Слышь ты, крокодил декоративный, я к тебе обращаюсь. Быструю дичь поймать слабо? Монстр замер, полуобернувшись к новому источнику раздражения и слегка склонив морду на бок, будто прислушиваясь. Да-да, это я тебе. Поиграем в догонялки? Давай, ты вводишь. Перехватив дробовик, Кросс, недолго думая, выстрелил твари прямо в морду. Той это не понравилось. Взревев, элитник сорвался с места, огласив окрестности угрожающим клекотом. «Ну вот, а то все маманя да маманя», — усмехнулся Кросс, разворачивая байк на месте и выкручивая ручку газа. «Давай, жирок хоть растрясешь. Погнали!» Байк, ревя мотором, вылетел со двора, а следом за ним, постепенно ускоряясь, устремился огромный элитник. Гонка на выживание началась.